Издательство «Эксмо». Ким Скотт. Радикальная прямота. Как управлять, не теряя человечности. Введение. Как и большинству из вас, мне однажды довелось работать на ужасного руководителя. Человека, который думал, что унижать людей – это хороший способ их мотивировать. Однажды один из моих коллег по ошибке отправил мне переписку, в которой босс потешался надо мной перед другими подчиненными. Когда я пошла к нему, он сказал, чтобы я не забивала этим свою головушку. Вот так. В результате, отчасти благодаря такому опыту, я открыла собственную компанию Juice Software. Моей целью было создать такую атмосферу, которой было бы нормально любить свою работу и друг друга. Мои друзья часто смеялись, когда я говорила об этом, как будто я хотела основать вместо компании коммуну. Но я была настроена серьезно. На работе я проводила больше 8 часов в день. Если бы мне не нравилась ни моя работа, ни коллеги, то большая часть непродолжительного времени, проведенного в этом мире, приносила бы только несчастье. К сожалению, хоть мне и удалось избежать ошибок своего босса, это было легко, я наделала много собственных. В попытках создать позитивную, свободную от стресса обстановку, я пренебрегла одним сложным, но важным моментом. Руководитель должен ясно и четко давать людям понять, что их работа выполнена недостаточно хорошо. Мне не удалось сделать так, чтобы сотрудникам, не выполнившим поставленные перед ними задачи, говорили об этом вовремя, пока все еще можно исправить. Когда я вспоминаю о тех временах, то в голове всегда всплывает человек, которого я буду называть Боб. Он был одним из тех приятных людей, которым работа доставляет удовольствие. Боб был добрым, веселым, внимательным коллегой, готовым всегда поддержать. Более того, ко мне он пришел с восхитительным резюме и положительными отзывами. Похоже, он был отличным сотрудником, и мне не терпелось взять его на работу. Только обнаружилась одна проблема. Работал он отвратительно. Моя уверенность в нем угасла, как только мы его приняли. Он целыми неделями работал над документом о том, что Juice позволял пользователям создавать автоматически обновляемые таблицы в Excel. Проверка этого документа, над которым он так долго корпел, повергла меня в шок. Я не могла понять, о чем идет речь. Это был просто поток сознания. И теперь, вспоминая это, я понимаю, что Боб тоже знал, что выполнил работу недостаточно хорошо. Стыд в его глазах и извиняющуюся улыбку, когда он протягивал мне бумаги, нельзя было спутать ни с чем другим. Давайте остановимся ненадолго прямо здесь. Если вы занимаете руководящую должность, то уже поняли, что это был переломный момент в наших с Бобом отношениях, предвестник успеха или поражения моей команды. То, что делал Боб, не было даже близко к тому, чтобы быть хотя бы удовлетворительно. Мы были небольшой компанией, пытающейся встать на ноги, и не могли позволить себе переделывать все по несколько раз или мириться со слабыми сторонами сотрудников. Я знала это еще тогда, но когда встретилась с Бобом лицом к лицу, то не смогла рассказать ему о проблеме. А вместо этого заверила его в том, что для начала он сделал все вполне неплохо, и что я помогу ему закончить его работу. Он неуверенно улыбнулся и вышел из кабинета. Что случилось? Во-первых, мне нравился Боб. Я не хотела слишком сильно давить на него. Во время нашей встречи он выглядел таким встревоженным, что я начала бояться, не заплачет ли он. Из-за того, что он всем так нравился, я стала бояться, что он заплачет еще сильнее, и тогда все подумают, что я жестокая тварь. Во-вторых, на прошлых должностях он потрудился на славу, если только его резюме не было подделано. Может быть, его отвлекали какие-нибудь домашние происшествия? Или он не привык делать все так, как делаем мы? Как бы то ни было, я убедила себя, что его продуктивность вернется на тот высокий уровень, который помог ему получить место. В-третьих, пока что я могу внести правки, а это будет быстрее, чем рассказывать ему, как самому все переписать. Давайте сперва разберемся с тем, как это повлияло на Боба. Помните, он знал, что приложил недостаточно усилий, так что ложная похвала могла сбить его с толку. Она дала ему возможность обмануть себя и подумать, что дальше все так и будет, и он ее не упустил. Не сумев обозначить проблему, я лишила его стимула прилагать больше усилий и позволила ему думать, что все у него и так будет хорошо. Когда люди что-то делают неправильно, говорить им об этом становится зверски трудно. Ты ведь не хочешь задеть их чувства, потому что ты не садист. Ты не хочешь, чтобы этот человек или остальные члены команды считали тебя придирающимся уродом. Плюс, начиная с того момента, как ты научился говорить, тебе все твердили: если не можешь сказать ничего приятного, не говори вообще ничего. И теперь, внезапно, говорить такие вещи становится твоей работой. Нужно выбросить из головы все, чему ты научился за свою жизнь. Менеджмент — это трудно. Чтобы все стало еще хуже, я продолжала повторять ту же ошибку снова и снова на протяжении 10 месяцев. Вы, наверное, знаете, что недоделанная работа каждый раз, когда вы закрываете глаза на пропущенные сроки, начинает вызывать у вас отвращение и злость. Ты уже думаешь, что плоха не только работа, выполненная кем-то, а плохо и сам человек, который выполнял ее. Из-за этого становится сложнее вести конструктивный диалог. Ты вообще начинаешь избегать разговоров с этим сотрудником. И, разумеется, мои отношения с Бобом не повлияли только лишь на него. Остальные коллеги тоже стали удивляться. Как это? Я принимаю работу такого низкого качества? Последовав моему примеру, они тоже стали его прикрывать. Они исправляли его ошибки или переделывали его работу, обычно в то время, когда им следовало бы поспать. Прикрывать кого-то иногда необходимо, но только непродолжительное время, скажем, если кто-то находится в трудном положении. Но когда это продолжается слишком долго, то возникает высокий риск получить в скором времени тяжелый урон всему вашему делу. Люди, выполнявшие свою работу исключительно хорошо, становятся невнимательными, пропускаются дедлайны. Зная, почему коллеги Боба опаздывают, я не стала слишком сильно отчитывать их. Затем им стало интересно, могу ли я отличить хорошее от посредственного. Может быть, я перестала воспринимать пропущенные сроки всерьез? Часто, когда люди не уверены в том, что качество их работы оценят, это отрицательно сказывается на результатах работы и их моральном состоянии. Как только я признала, что могу потерять команду, то поняла, что больше тянуть нельзя. Я пригласила Боба на чашку кофе. Он ожидал, что мы мило поболтаем, но вместо этого, после нескольких неудачных попыток обсудить ситуацию, я сказала, что увольняю его. И вот теперь мы оба печально съежились над латте и маффинами. После мучительного молчания Боб отодвинулся на стуле, царапнув его металлическими ножками по мраморному полу, и, взглянув мне в глаза, спросил: «Почему вы мне ничего не говорили?» Пока этот вопрос крутился в моей голове без ответа, он задал мне второй. «Почему никто ничего не сказал? Я думал, я важен для вас». Это была низшая точка моей карьеры. Я сделала ряд ошибок, и Боб за них поплатился. Промахом была не только моя похвала, но и то, что я не давала обратной связи о его работе. Я никогда не просила его дать мне ее, что, возможно, помогло бы ему проговорить некоторые вещи и, вероятно, найти решение. В Хуже всего, что я не смогла создать в коллективе такую атмосферу, чтобы его коллеги естественным образом дали бы ему понять, что он движется не в том направлении. Сплоченность команды дала трещину, и это отразилось на результатах. Отсутствие критики и похвалы оказало катастрофическое влияние на команду и результаты. Мы провели стрелку, ведущую от отсутствия методики руководства к команде с нарушенной функциональностью, дающей плохие результаты. Просто в случае с Бобом было уже слишком поздно. Как со всей компанией в целом, спустя какое-то время после увольнения Боба, Джуз пала. Google. Свобода на работе. Шел 2004 год, и я искала работу, поэтому позвонила своей однокласснице из бизнес-школы Шерил Сэндберг. 3 года назад она получила работу в Google, а недавно я сидела рядом с ней на свадьбе наших общих друзей. Меня поразило то, что Шерил ясно давала понять, что заботится о людях, с которыми работает в команде, и у меня было чувство, что она бы не совершила ту же ошибку, что я с Бобом. Спустя некоторое время я точно узнаю, что она такого не допустила бы. После 27 собеседований мне предложили работу с Шерил. Я должна была возглавить команду из 100 человек, отвечающих за продажи и сервис малых и средних групп пользователей AdSense. Это рекламное приложение, которым можно пользоваться, если вы хотите, чтобы Google платил вам. AdSense размещает вашу рекламу на различных сайтах и в блогах. Я даже не знала, что такое AdSense. Но что я узнала, так это то, что корпоративная культура Google была воскрешением моей мечты о создании обстановки, в которой люди любили бы работу и друг друга, и что Шерил поразительно хороший руководитель. Как потом пошутит один мой друг, в Кремниевой долине ты падаешь не вниз, а вверх. Будьте уверены, Боб тоже приземлился на ноги. Сразу после того, как я присоединилась к команде Google, то заметила внушительные показатели продуктивности, но невероятно прямолинейную обратную связь. Я была на встрече с Ларри Пейджем, сооснователем Google, и Мэттом Катцем, возглавляющим команду по борьбе с веб-спам. Это сайты, играющие системой ранжирования страниц в поиске Google. Своего рода рекламные письма или звонки от телемаркетологов, отвлекающие вас от обеда. Мы обсуждали одно предложение Мэтта. У Ларри был другой, более утонченный план, который я не поняла. Но было ясно, что Мэтт его понял, и ему он абсолютно не понравился. Мэтт в целом приятный, легкий на подъем парень, не согласился, причем выразил это очень ярко. Ларри продолжал настаивать, а Мэтт начал на него кричать. Он сказал, что идея Ларри принесет ему столько дерьма, что он не сможет его разгрести. Реакция Мэтта выбила меня из колеи. Мне он нравился, и я испугалась, что его могут уволить за такую резкую критику чужого мнения. Затем я увидела на лице Ларри ухмылку. Он не только разрешил Мэтту бросить ему вызов, он наслаждался этим. Потому как открыто и с какой радостью он ответил, я поняла, что Пейдж хочет, чтобы не только Мэтт, но и все сотрудники Google могли без опаски критиковать начальство, в особенности его самого. Не было смысла характеризовать разговор как «милый», как беседу на повышенных тонах, как «грубый» или «вежливый». Он был продуктивным и коллективным, он проходил в свободной форме и вел к лучшему решению. Как Ларри этого достиг? Я решила последовать совету из книги Ларри. Вместо того, чтобы фокусироваться на обратной связи членам моей команды, я подталкивала людей на то, чтобы они говорили мне, когда я не права. Я делала все, что могла, чтобы люди критиковали меня или, по крайней мере, говорили со мной. После неудачной попытки, подробнее о ней позже, команда начала раскрываться. Мы начали спорить открыто и наслаждаться компанией друг друга. Мне посчастливилось нанять нескольких выдающихся людей, в числе которых был Расс Ларовей, с которым я открыла новую компанию Condor Incorporation, и Джаред Смит, сооснователь Qualtrics, который я занимаю место в совете директоров. О том, как быть хорошим руководителем, я узнала как от людей, на которых работала я, так и от тех, кто работал на меня. Мы экспериментировали. Например, не принимали никаких решений на собраниях, перекинув их на людей, разбирающихся в вопросе лучше. Мы начали работать эффективнее, стремясь сделать так, чтобы говорить начальству правду, было безопаснее на всех уровнях организации. Мы ввели экспериментальные недели исправлений и тщательно разработали сессии обратной связи с руководством. Во второй половине этой книги я расскажу об этих приемах поподробнее, но уже сейчас важно знать, что теперь руководство Google не может полагаться лишь на власть или авторитет при решении каких-либо вопросов. Им нужно искать другой и лучший способ. После 6 лет работы в Google я почувствовала уверенность в том, что научилась тому, как быть хорошим боссом. Я не повторяла больше ошибок, подобных той, что когда-то случилось с Бобом, но и сволочью тоже не стала. Бизнес, которым я руководила, увеличил прибыль больше, чем в 10 раз, до нескольких миллиардов долларов. Большая часть этого роста стояла за продуктом, а не продажами. Мы определенно проделали большую работу. Мы были одержимы эффективностью и смогли уменьшить общее число сотрудников в Северной Америке. Доход продолжал стремительно расти. Определение масштабов. Со временем к AdSense добавились команды по глобальным продажам YouTube и DoubleClick. Мы начинали с одной команды в США, но ее необычный веселый дух в дальнейшем объединил еще и Дублин, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Нью-Йорк, Маунтин-Вью, Сидней, Сеул, Токио, Пекин и Сингапур. Я стала замечать, что все меньше и меньше меня волнуют основные показатели. Цена за один клик, доход и так далее. Что на самом деле интересовало меня, так это то, как охарактеризовать открытый мной способ быть хорошим боссом и научить этому других. Это все еще был в большей степени инстинкт, чем философия. Мне нужно было больше времени, чтобы я смогла придать этому форму. Apple. Мы нанимаем людей, которые говорят нам, что делать, а не наоборот. В Google не было работы, которая позволила бы мне сесть и просто поразмышлять. Руководящая должность не дает много времени на спокойные раздумья. К счастью, в 9 милях к юго-западу Стив Джобс основал университет Apple. Мой профессор из бизнес-школы Ричард Тедлоу недавно ушел из Гарварда, чтобы попасть туда. Он описал цель университета Apple так. «Мы хотим бросить вызов гравитационной тяге организационной посредственности». Важной частью достижения этой цели была разработка курса «Менеджмент в Apple». Тогда мне предложили работу по разработке и преподаванию этого курса, я с радостью воспользовалась такой возможностью. «Менеджмент в Apple» предназначался для начинающих руководителей, но они сочли его чрезвычайно полезным и для более опытных лидеров. Несмотря на то, что курс не был обязательным к посещению, самой большой проблемой для нас было справиться со спросом. Во время моей работы в Apple мы обучали 1000 людей, оставлявших восторженные отзывы. Множество людей прошли этот курс с момента моего ухода. Я узнавала так же много, как преподавала. Разговор с одним из руководителей Apple помог мне увидеть свои недочеты в подходе к тимбилдингу на ранних стадиях карьеры. Я всегда концентрировалась на людях, которые, скорее всего, получат повышение. Я полагала, что так должно происходить в растущей компании. Затем один из руководителей Apple указал мне на то, что командам для надежного функционирования помимо роста нужна и стабильность. Команда не сработается, если все ее участники будут, сломя голову, гнаться за повышением. Людей в команде, также демонстрировавших блестящие результаты, но находившихся на более плавной траектории роста, она называла рок-звездами, потому что в ее команде они были как гибралтарская скала. Такие люди обожали свою работу и были чертовски успешны, но они не стремились занять ее должность или место Стива Джобса. Они были довольны тем, что у них было. Людей, двигающихся по более крутой траектории. Тех, кто сошел бы с ума, если бы через год выполнял ту же самую работу, она называла суперзвездами. Они были источниками роста любой команды. Она ясно дала понять, что важен баланс обеих категорий. Это стало откровением. Apple росла быстро, становилась больше, чем Google, но ей удавалось находить место для людей с самыми разными амбициями. Тебе нужно быть непревзойденным в своей работе и любить ее, но не нужно быть одержимым повышением, чтобы построить карьеру своей мечты в Apple. В Google я систематически недооценивала так называемых рок-звезд. Эта ошибка принесла много несчастья тем, кто вносил существенный вклад в общее дело. Предвзятость Google к людям, предпочитающим стремительный рост, частично была реакцией, характерной для традиционных компаний, где обычно людям, желающим изменить все, подрезают крылья. Apple подготовила места для людей с разными типами амбиций и отчасти поэтому стала такой крупной корпорацией, при этом бросив вызов гравитационной тяге организационной посредственности. Google известна как компания низовых инициатив, такая, где даже самых молодых сотрудников привлекает к процессу принятия решений. Роль менеджера в основном заключается в том, чтобы не мешать, иногда помогать, но никогда не вмешиваться. От Apple я ожидал обратного, поскольку повелась на историю о контролирующем все и вся Стиве Джобсе, посылающем свое видение с высоты, не терпящим инакомыслия и ведущим свою команду к цели. Но все было не так. Один коллега рассказал мне одну историю об интервью со Стивом, подтверждающим это. Мой коллега задал Джобсу несколько отдельных вопросов. «Как, по-вашему, должно выглядеть построение команды? Насколько большой она должна быть?» Короткий ответ Стива. «Ну, если бы я знал ответы на все эти вопросы, мне вы были бы не нужны, не так ли?» Грубовато, но вдохновляет. Такой подход Джобс выразил в более мягкой форме в интервью с Терри Гроссом. «В Apple мы берем людей, чтобы они говорили, что нам делать, а не наоборот». В самом деле, таким и был мой опыт работы в этой компании. В Apple, как и в Google, способность руководителей добиваться результатов была основана на том, чтобы выслушать и попытаться понять, нежели просто сказать подчиненным, что нужно сделать. Больше обсуждений, чем прямых указаний. Больше подталкивать людей к принятию решений, чем решать самому. Больше убеждать, чем отдавать приказы. Больше учиться, чем учить. Взаимоотношения – основы вашей работы. Между автономией и пренебрежением существует колоссальная разница. На своем примере с Бобом я прочувствовала, что значит не понимать это. Вот что я узнала для того, чтобы понять и научиться другому подходу. В рамках курса менеджмента в Apple мы часто показывали видео, где Стив объяснял свое отношение к критике. Он сказал кое-что очень важное. Нужно сделать это так, чтобы не поставить под сомнение вашу уверенность в их способностях, но оставить меньше возможностей для интерпретаций. И это трудно. Потом он добавил: «Ничего страшного, если я не прав. Я могу признать, что не прав. Для меня это не так важно. Главное, чтобы мы все делали правильно». Аминь. Кто мог бы с этим поспорить? Но если перемотать видео немного назад, то вы найдете вопрос, предшествовавший ответу Стива. Кто-то спросил его, почему он часто использовал фразу «То, что ты сделал, дерьмо». По сути, эти слова, мягко говоря, не поспособствуют развитию доверия и не вдохновляют вашу команду рисковать. Это похоже на издевательство, и в некоторых случаях, наверное, так оно и было. Безусловно, я никому не могу порекомендовать говорить такое людям. В самом начале я нашла изящный выход из такого положения. «Помните, — сказала я, — вы не Стив Джобс». Над этим всегда хихикали, но это помогало уклониться от важной проблемы. Я вновь подумала о том споре Мэтта Катца с Ларри Пейджем. Почему-то они могли кричать друг на друга, и в этом не было ничего выходящего за рамки. Почему? Я бы, вне всяких сомнений, не сказала бы то, что ты делаешь дерьмо, и не стала бы кричать на своих коллег. Или стала бы? Я помню, как в Google мы размещали международную рекламу. Джаред Смит, который работал со мной в Джуз и также был в моей команде в Google, все время путал Словакию и Словению и вел себя так, будто нет никакой разницы. После того, как он в пятый раз за 30 минут встречи вновь спутал две страны, я рявкнула. Это Словакия, дурак. Мы работали вместе достаточно долго для того, чтобы понимать, насколько глубоко я его уважаю, как и всех в том помещении. Он мог и в итоге дал мне отпор таким же грубым образом. Моя ремарка просто была эффективным способом заставить его сконцентрироваться, и он больше никогда не повторял эту ошибку. Единственное, благодаря чему такой тон был приемлем, это наши взаимоотношения, которые мы сформировали за долгие годы. Я не говорю о том, что нужно ругаться или кричать, или быть грубым, чтобы быть отличным боссом. Я бы не рекомендовала это, потому что даже если ваши взаимоотношения развелись до той степени, что в вашем уважении друг к другу не остается сомнений, иногда, как менеджер, вы неправильно истолковываете сигналы. Дело скорее в том, что если вы тот, кому комфортнее общаться таким образом, вам нужно выстраивать взаимоотношения так, чтобы вам доверяли, а на работу принимать людей, подходящих вам по стилю коммуникации. Кремниевая долина была идеальным местом для изучения взаимоотношений между боссами и их прямыми подчиненными. 20 лет назад навыкам менеджмента в Кремниевой долине не обучали и их не приветствовали, однако сегодня компании одержимы ими. Не потому, что ими управляют новоявленные гуру, находящиеся в постоянном поиске новых коммуникационных теорий, или потому, что там люди в корне отличаются от всех остальных, и не потому, что у компании есть огромные бюджеты, выделенные на специальные тренинги, или у них есть фундаментальные знания о человеческой природе, открывшиеся им благодаря доступу к большим данным, нет. Причина, по которой Кремниевая долина оказалась таким хорошим местом для изучения отношений между руководителями и их подчиненными, развернувшаяся там война за ценные кадры. В долине так много растущих компаний, которым требуются сотрудники, что нет нужды оставаться на рабочем месте, если чувствуешь, что потенциал тратится впустую. И, конечно же, нет причин платить налог на придурка. Если вам не нравится ваш босс, вы просто уходите с осознанием того, что есть еще 10 других компаний, которые хотят видеть вас у себя. Вот и получается, что фирмы ощущают на себя огромное давление в попытках успешно выстроить эти взаимоотношения. Даже в Кремниевой долине отношения нельзя подогнать по масштабу. Ларри Пейдж не может иметь реальных отношений с большим числом людей, чем, например, вы. Но ваши взаимоотношения с прямыми подчиненными сильно повлияют на результативность вашей команды. Если вы возглавляете крупную организацию, то не можете выстроить отношения с каждым. Но общение с подчиненными повлияет на их взаимоотношения с их прямыми подчиненными. Волновой эффект послужит созданием или разрушением позитивной культуры. Отношения измерить нельзя, а вот культуру можно. И вообще, действительно ли взаимоотношения – правильное слово? Да, взаимоотношения между Эриком Шмидтом, CEO Google, с 2001 по 2011 год, и Ларри Пейджем были одними из самых интересных в истории бизнеса. И желание Тима Кука, тогдашнего COO и нынешнего CEO Apple, отдать часть своей печени Стиву Джобсу и отказ Джобса принять жертву – примеры сугубо личных взаимоотношений. Какова их настоящая природа? Менеджерский капитализм – относительно новый феномен, то есть о таких связях не писали древние философы. Даже несмотря на то, что сегодня у каждого в какой-то момент жизни точно есть босс, природе этой связи не уделили должное внимание философии, литературе, кино и других средствах, с помощью которых мы исследуем взаимоотношения, руководящие нашими жизнями. Я хочу это исправить, потому что в сердце хорошего босса в Apple, Google или где угодно на этой планете должна быть тяга к хорошим отношениям с коллегами. Я нашла термин, который лучше всего описывает такие отношения. Радикальная откровенность.